«Апрель-март», третья и единственная часть которого опубликована в 1936 году. В суждениях об этой книге никто не отрицает, что видит в ней игру. Да будет мне дозволено заметить, что и автор никогда не считал ее чем-либо иным. Этому произведению я присваиваю, — говорил он мне, — главные черты всякой игры — симметрию, произвольность правил, скуку. Даже в названии есть легкий каламбур. Оно не означает «апрельский марш», но буквально «апрель-март». Кто-то обнаружил на его страницах отзвук доктрин Данна. Сам Куэйн в прологе предпочел вспомнить перевернутый мир Брэдли, где смерть предшествует рождению, шрам — ране, а рану — удару. Миры, представленные в апреле, марте, не являются регрессивными. Регрессивен способ изложения. Регрессивен и разветвлен, как я уже сказал. Произведение состоит из 13 глав. В первой приводится двусмысленный диалог двух неизвестных на перроне. Во второй излагаются события, происшедшие накануне действия первой. Третья глава, также ретроспективная, излагает события другого, возможного кануна первой главы. Четвертая глава события третьего, возможного кануна. Каждый из трех канунов, которые друг друга полностью взаимоисключают, разветвляются еще на три другие кануна, совершенно различные по типу. В целом произведение состоит из трех длинных глав, по три новеллы в каждой. Первая глава, разумеется, общая для всех прочих. Из этих новелл одна имеет характер символический, другая — сверхъестественный, третья — детективный, еще одна — психологический и так далее. Совсем иная, но также ретроспективная героическая комедия в двух актах «Тайное зеркало». В рассмотренных выше произведениях формальная сложность тормозила воображение автора. Здесь оно развертывается более свободно. Действие первого акта, самого длинного, происходит в загородном доме генерала Трейла, вблизи Мелтон-Маубрей. Невидимый центр драмы — мисс Ульрика Трейл, старшая дочь генерала. Несколько диалогов рисуют нам ее как надменную амазонку. Мы подозреваем, что литературой она не интересуется. Газеты объявляют о ее помолвке с герцогом Ретландом. Газеты опровергают слух о помолвке. Ульрику обожает драматург Уилфред Куорлс, которому она подарила несколько мимолетных поцелуев. Действующие лица — люди знатные, с большим состоянием, страсти благородные, хотя и бурные. Диалог как бы балансирует между пышным пустословием Булвер-Литтона и эпиграммами Уайльда или мистера Филиппа Гедальи. Есть там и соловей, и ночь, есть тайная дуэль на террасе. Кое-где проглядывают то забавное противоречие, то какие-то грязные подробности. Персонажи первого акта снова появляются во втором, под другими именами. Драматург Уилфред Куорлс, теперь коммивояжер из Ливерпуля. Его настоящее имя — Джон Уильям Куигли. Мисс Трейл та существует. Куигли никогда ее не видел, однако с болезненной страстью коллекционирует ее портреты из Тэтлера или Скетча. Куигли — автор первого акта. Неправдоподобный или невероятный загородный дом — это преображенный им и возвеличенный еврейско-ирландский пансион, где он живет. Сюжеты обоих актов параллельны, но во втором все немного мерзко, все снижено, опошлено. После премьеры «Тайного зеркала» критика называла имена Фрейда и Жульяна Грина. Упоминание первого, на мой взгляд, совершенно неоправданно. О пьесе «Тайное зеркало» пошла слава как о фрейдистской комедии.